особенно тем, кто много знает. Смените одежду. Путешествующий в этих краях в одиночку приказчик сразу вызовет подозрение. А вы ведь, не зная здешней жизни, не сможете убедительно врать. Одежда у меня в вьюке, там и деньги. Он колебался. Может, мне все же поехать с вами? Часа три еще продержусь. А что решат эти три часа? Глядя в пол, хмуро сказал Сварог. Верно, бравый. Глава первая. Двое в седле. Он вышел из домика, встал спиной к двери. Вокруг парила оглушительная тишина. Никаких птиц, белок, бурундуков, ни щебета, ни соконья, ни жужжания насекомых, ничего живого. Только отдохнувшие кони хрупают овес. Пора. Он заглянул в дверной проем. Никого. Только одежда, еще повторявшая очертания сидящего человека. Кафтан из плотной ткани, прогнувшись в поясе, опирался на пыльные камни стены. Вот и все. Как не было хорошего человека, сгинувшего на маленькой неизвестной войне. И некогда горевать. Да и не нужно это, если честно. Никого еще не вернули на землю воплями и слезами. Сварог натянул вместо кафтана приказчика камзол из толстой кожи с нашитыми железными кольцами и пластинками. Разорвал купеческие документы, свои и Борна, сжег клочки. Остался лишь потрепанный лист пергамента с двумя печатями, круглый черный и овальный фиолетовый. Теперь он был капрал Улар Тагубер, уроженец и подданный княжества Гарум, вольный топор. Здесь, на земле, давно додумались до удостоверяющих личность документов. Визы, правда, не в ходу. А документы не столь уж надежно удостоверяют личность из-за отсутствия фотографий и отпечатков пальцев. И потому подделывают их давно и с превеликой охотой, и высокий спрос естественным образом влечет за собой высокое качество подделки. Вольные топоры стояли вне сословий и гильдий. Собственно, они сами были юридически непризнанным, но де-факто существовавшим сословием. Кондотьеры, личная стража мелких эрлов, купеческая охрана, колониальные войска. Свой социальный статус, пусть и невысокий. И попадал туда самый разный народ. От беглого крепостного крестьянина до дворянского сынка, нагрешившего в родных краях. Счастливчики весьма немногочисленные выходили в люди, ухватывали богатство, чины, даже дворянство. Другие ограничивались спокойной старостью в собственном трактирчике. Третьи служили до могилы, потому что слишком опасно им было возвращаться в нормальный мир. С одной стороны, прикрытие было идеальное. Вольного топора можно встретить в любом уголке Талара, а то и на Сильвани. И если он дезертир, то это волнует не чиновников и полицию, а его собственную роту, имеющую к беглецу претензии, и никого другого. С другой же, обладатель такого документа, выданного в одном из вольных маноров, в глазах любого чиновника или полицейского более крупного государства представал личностью жалкой, ничтожной и совершенно бесправной. И гноить его в участке можно, пока не надоест. К тому же странствующий в одиночку вольный топор и в самом деле мог оказаться харландским шпионом, пробиравшимся в Снольдер, снольдерским шпионом, пробиравшимся в Ронеро, ронарским беглым каторжником,